Ему ее величество изволило от души смеяться. В то же самое время кабинет-секретарь Эйхлер записывал на длинном листе особ, бывших в зале. И потом, когда Анна Иоанновна присела на кресло, герцог вызывал по этому списку всех посетителей и посетительниц, одного за другим, по классам, с тем, чтобы они подходили к родильнице и исполняли то же, что сделала государыня. Выполнивший этот обряд, спрашивали также о здоровье госпожи Педрилло, и на каждый вопрос давала она исправно козий ответ, которому вторил тот же гармонический хор. На сцене одни шуты удерживали свое хладнокровие и важность, отчего еще более усиливалось смешное зрелище. Одним словом, потеха была такая, что государыня забыла свою болезнь и хохотала до слез. Все за нею смеялись также, не в состоянии быв соблюсти должного приличия, чем она немало не оскорблялась. И Волынский положил свою богатую дань на подушку родильницы. И он наведался, как и прочие придворные, о здоровье козы. Между тем, как толпа обоего пола в неподдельном восхищении обступала постель родильницы, вошли в залу три человека и стали посреди нее как бы оглашенные, сомкнувшись рядом. Один, седовласый старец, опирался в глубокой горести на трость. В нем узнают графа Сумина-Купшина. Нетрудно угадать, кто были по бокам его. Появление этих трех фигур, так смело и дружно отделившихся от придворной толпы, так одиноко, молчаливо и мрачно, стоявших посреди огромной комнаты и веселья шутовского праздника, дерзавших, по-видимому, ослушаться воли императрицы, сковало смех и обратило на себя общее внимание. Пророки, явившиеся в сонме грешника, не сделали бы между ними большего впечатления. Сначала пронесся глухой шепот в толпе, потом все замолкло, вперив взоры на лицо государыни, на котором хотели разгадать приговор дерзким возмутителям ее удовольствий. Берон казался встревоженным, ожидая на себя, по предчувствию нечистой совести, какого-нибудь нападения этих смелых подвижников правды. Не менее его смутился Волынский. Сама государыня, которую всякая нечаянность сильно тревожила, пораженная грозной неподвижностью трех друзей, не могла скоро освободиться от мучительного чувства ее обнявшего. Наконец она спросила, обратясь к герцогу, «Что они там? Велите им подойти?» Хозяин праздника Педрилло сошел к ним и объявил волю государыни, чтобы они подошли к родильнице и сделали то же, что и другие. Вельможи не дали ответа, и Педрилло доложил, что они не повинуются. «Опасные люди», — сказал Берон, наклоняясь почти к уху государыни. «Я вам уж докладывал, что они замышляют. Еще ныне получил я тайные известия о худых намерениях. Заговор? Статься, может, они выбрали этот случай. Есть важные сообщники, но я взял свои меры». Петр, Екатерина и... Умолчим, он жив, живым, хвала, столько похожа на лесть. Пошли бы навстречу беде. Так делают великие духом. Но Анна Иоанновна была больная женщина, и любимец ее умел пользоваться ее немощами. Оторопев и бледнее, она шепотом просила его усилить свои предосторожности на случай худого намерения. Берон пошел отдавать, кому нужно, приказы. Страх невольно сообщился толпе. А чего боялись? Никто не знал. Эти распоряжения, этот страх достойны были смеха. опасность существовала только на языке коварного фаворита и перешла в воображение государыни, покоренной его демонскому влиянию. От нее к женщинам и некоторым царедворцам, испуганным, может быть, только для виду, из угождения.